Но он все говорил, что ни о чем не жалеет, что полюбил свою работу, что бояться надо не плохих людей, которые управляют машинами, и не самих машин. Бояться надо людей, которые думают, что можно жить без машин. «А я все равно их боюсь», — сказала женщина. «Роботов. Когда они поймут, что можно обойтись без нас, они так и сделают». «Сделают что?» «Избавиться от человечества. Или превратят нас в рабов». «Но что за сказки из фильмов? Рабы им не нужны. А вот заменить они нас могут», — сказал он спокойно. «Как будто о наступлении вечера или зимы. Если мы сами не эволюционируем». Он хотел бы успокоить ее. Сказать, что это невозможно. Что есть только крохотная вероятность. Но не стал, потому что не хотел кривить душой. Ведь сам он не раз думал о таком сценарии, поэтому сказал именно то, что было у него на уме. «А может, это то, что мы заслужили? И лучше быть вытесненным машинами, чем дикарями, которые молятся идолам». «Да ты что!» — покачала головой она. «Это ужасный выбор. Мы люди — странное создание. Я все чаще думаю, что мы не венец творения. Как мало порядка в нашей жизни, даже сейчас». «Это последствия первородного греха», — кивнула Эшли. «А что, порядка мало? Тут ты прав. Я вот иногда думаю, почему выбрали в экипаж именно нас? Мы же далеко не лучшие. Я разговаривала с коллегами. Все, которых запустили на перехватчиках, были без семей. И не самыми опытными. Или молодыми. Или наоборот. Чьи лучшие дни позади. Командование понимало риск?» «Я не знаю, Эшли. И лучше забудь об этом. Так спокойнее». Он хотел сказать ей про его подозрение о предательстве кого-то из элит, о срежиссированности этой провокации. Про то, что этих террористов и партизан мог поддерживать кто-то в верхах, как накануне революции 1905 года в Российской империи. Он много читал об этой эпохе, когда увлекался Достоевским и Толстым. Русская охранка вела сложную игру, помогая бомбистам, чтобы повысить свою роль в глазах царя и двора. Но он не имел права разглашать даже эти догадки. Хорошо, что Эшли его опередила и упредила. «Знаешь, ты прав, Гарри. Просто вырвалась. Зря я об этом заикнулась. Я тут пытаюсь забыть эти дни. Давай о чем-то более земном и домашнем. О котиках, что ли?» Они выпили еще чаю. И он, наконец, нащупал более нейтральную тему. К космосу и политике они больше не возвращались. Зато он долго рассказывал о генетической основе окраса кошек и манипуляциях с их генами для получения окраса, как у Доминика, который был по-прежнему тут и мурчал, свернувшись на коленях хозяйки. Синахара подумал, что хотел бы быть на его месте, а ведь эта мохнатая скотина, наверное, еще и у нее под одеялом спит. «Я поняла, что про генетику и кибернетику ты знаешь все», — сказала женщина. «Ну, давай поговорим о театре или о балете». «Я не очень в них разбираюсь, потому что не люблю ни то, ни другое». «Очень жаль», — Эшли вздохнула. «Ну тогда поговорим о живописи. Вот в галерее Тейта, не Тейт Модерн, а главной Тейт Британия, на этой неделе выставка редких картин русских передвижников. Что ты об этом думаешь?» Гарольд лишь смущенно улыбнулся и развел руками. Он мог вытащить из ультрапедии сведения за считанные секунды, но не счел нужным врать. Кого или что они передвигали, ему было безразлично. Он считал, что самый хороший пейзажист уступает плохонькому фотографу, а уже рядом с 3D-VR любой из них проигрывает на порядки. Он любил русских писателей только потому, что они часто описывали мрачных, одиноких, депрессивных невротиков, которые чуть что хватались за топор или пистолет. Ему это было близко в молодости. Сейчас уже нет. А картинки он не любил, разве что подросткам, хентайные. Но это тоже прошло вместе с пубертатом. «Ничего не думаешь», — улыбнулась мисс Стивенсон. «И это нормально, потому что люди разные. Вот мы из разных миров. Это не значит, что кто-то хуже, а кто-то лучше. И не значит, что между нами не может быть дружбы». «Но чего-то большего, извини», — почудился ему подтекст. Но он надеялся, что ошибся. «Бывает, что невидимые нити связывают людей очень разных», — произнес Гарольд приглушенным голосом, — «даже противоположных». «Бывает», — кивнула женщина. «Общность интересов тут не главное. Я просто привела ее к слову. Надо смотреть друг на друга, а не в одну сторону. Но главное — искра. эти нити или появляются сразу, или их не будет совсем, никогда. И очень несчастные те, кто живут так всю жизнь, заставляя себя, обманывая. Мои родители так жили, да и ты такие семьи знаешь. Да уж, я такую семью знаю, я сам ее создал и поддерживал до конца. Прости, что напомнила, и за все остальное тоже прости. Спасибо, что вытащил меня оттуда. Это не личная услуга, а должностная обязанность, — ответил Синахара, не глядя ей в глаза, холодно и чопорно. Мне за это дали поощрение. Я обязательно получу повышение. Эшли вспыхнула, дернулась, будто ей вылили на голову кружку холодной воды, но потом улыбнулась, видимо, размышляя, этот сукин сын шутит или действительно такой бездушный. Решила, что все-таки это шутка. Ничего похожего на обиду на ее лице не промелькнуло. Наоборот, посмотрела на него с теплотой, протянула руку и положила ему пирожное тирамису на тарелочку. Себе не положила. Видимо, диета. И свой лимит сладкого исчерпала. Видимо, держит свой вес в рамках по старинке. И фитнесом занимается в реале, а не худеет, лежа на диване и принимая таблетки, надев специальный костюм. «Кушай». Гарольд откусил кусочек и задал давно просившийся наружу вопрос. «Как там Макс?» «Макс?» Она посмотрела на него с удивлением. «Если честно, не знаю. Мы давно не общались. Да и то последний раз это был лайк в Фейсбуке. Он еще живой?» «Кто, Фейсбук?» «Живой. Хотя это уже второй клон по тем же брендам. После последнего закрытия деньги на перезапуск собирали краудфандингом. Но там уже одни старики и покойники». Эти гораздо больше. Но они тоже общаются. Там есть алгоритм. Они очень дружелюбные. Даже те, кто при жизни был сволочью. Я даже не знаю, зачем мы завели там аккаунты. Это он предложил. Я обычно ретро не люблю. Старая сеть, конечно, милое место, но как надо себя не уважать, чтобы там проводить больше получаса? Низкие скорости, убогие интерфейсы, никакого интерактива. Только архив котиков еще чего-то стоит». Жаль, что они все умерли полвека назад. Я вообще-то про Максима спрашивал, а не про соцсеть. Ой, прости, не знал. Вы были так дружны. Я был уверен, что он где-то рядом. Конечно, он знал, что Рихтер живой. И даже то, где именно он находится. Хотя бы страну. Но эта маленькая ложь была нужна, чтобы прозондировать ситуацию. А теперь ему трудно было скрыть злорадство. Почему-то он вспомнил про биологический механизм отращивания оленьих рогов. «Ну, ты же знаешь, Гарри, юношеские привязанности редко вырастают во что-то большее. Наверное, это хорошо». «Пожалуй», — произнес он, хрустнув суставами, будто разминаясь. «Значит, дело не в нем». И от этой мысли было и легче, и тяжелее. Не в сопернике проблема. Клетчатый кот Доминик пришел и потерся об его ноги с урчанием. Отвесить бы ему пинка по наглой морде. Тоже конкурент. Главный. Хорошо, что он один. Было бы котов пять, шансов бы точно не было. «Ты носишь это?» Эшли указала на значок на груди. «И не боишься мятежников?» Синахара знал, что значок за военную кампанию в Индонезии, кроме него соглашались носить, от силы человек 20. На весь корпус. Многие офицеры его стыдились. А он носил его иногда... как вызов, как красную тряпку. «Я убивал вас и еще буду, потому что вас надо истреблять, как тараканов». Достаточно понятный месседж, который несколько раз даже в травоядной Европе приводил его к дракам с пацифистами. Забавное сочетание. Радикальными исламистами и ультралевыми. Из которых он всегда выходил победителем. Но, конечно, он не стал бы надевать его в более опасном месте, а в центре Лондона можно. «Нет». «Пусть приходят за мной. Так будет даже интереснее. Несколько человек в баре как-то пытались мне сказать, что я не должен его носить. Нет, физического ущерба они не понесли, но были к этому близко». Но о чем она думает, глядя на этот значок? Какой сигнал он этим ей пошлет? То, что он гордится своим вкладом в борьбу с врагами свободного мира? Или то, что ему нравится амплуа солдата удачи, крутого негодяя, и он думает, что оно даст ему успех у женщин? А может, она подумает, что этот образ холодного, бездушного отморозка – своего рода броня для него? И на самом деле он слаб и не уверен в себе? И это было бы провалом. Хотя, может, провал с ней – это именно то, чего он ждет. Затратив половину усилий, можно было бы закадрить другую. много какую, а может двух. Ведь своеобразный шарм у него был. Правда, пользоваться им он не очень умел. Как будто этот образ его тяготил. Как будто он был фальшивой кожей, надетой на... даже не на инопланетянина, а на киборга, которых когда-то выпускала Austin Dynamics. И у тех тоже была такая натянутая, неживая походка. «Это правда, что говорят о военных преступлениях?» — спросила она. «Там, в Индонезии». «Правда», — сказал Гарольд без единой секунды раздумий. «Они случались. Это даже не вся правда. Кроме обычного мародерства, пыток и изнасилований, солдаты корпуса учили машины убивать людей. Мирных. Некоторые даже мирных. Но я только здоровенных бандитов и убийц, которые пытались бежать из плена. Женщин и детей никогда. Потому что это скучно и no challenge. Хотя патронов и уходит меньше. Командование не поощряло это, но и не запрещало. Один капрал из Португалии, накурившись местной дряни, даже учил железяк получать от этого удовольствие. Пытался выработать у них положительную обратную связь. Бедный, наивный Айзек Азимов. Бедный, наивный Роберт Шекли. Его судили за превышение полномочий. Но он отделался дисквалификацией. И не только в Индонезии так делалось. Это война. И она только начинается. Мы не можем щадить тех, кто хочет залить кровью весь мир. Он понял, что сказал что-то не то еще до того, как закончил фразу. «Знаешь, это мерзко», — сказала Эшли резко. «Пойми правильно, я не говорю, что ты плохой. По-своему, ты хороший. И у тебя было трудное детство. У тебя есть убеждения, как и у Максима, хоть и совсем другие. Но мне многое в вас обоих не нравится. Очень сильно. Вы застряли в каменном веке. Только вместо дубины и копья у вас теперь дроны и лазеры. Вы думаете, стоит убить мамонта, и любая бросится к вашим ногам? 50 тысяч лет назад, возможно, но не сейчас. Я скорее выберу дизайнера с бородой, как у ассирийского жреца, чем мясника, который думает, что борется за цивилизацию. Или не дизайнера, но творческого человека. Например, скриптора или театрального режиссера. А может, даже драматурга или поэта». Она мечтательно закатила глаза. «Поэта!» — рассмеялся Гарольд, держась за живот. «Ты еще скажи писателя! Ты бы неделю с ним не продержалась. Хронические неудачники с манией величия, алкоголики или наркоманы, а иногда и на лотосе. Складывать слова — это позапрошлый век». Она не нашла, что на это возразить. «А вы с Максимом похожи. Вам случайно не ставили там в корпусе что-то этакое в голову?» — вдруг произнесла женщина, огорошив его наивной прямотой. «Может, вас выбирали в отдельную группу по каким-то баллам, которых я не добрала на тестах? Я слышала разные слухи от девчонок в гарнизоне. Говорят, что корпус отбирает из всех родов войск тех, кто выделяется каким-то параметром». Сильнее обидеть его было нельзя. «Какая чушь!» — бросил он раньше, чем к нему вернулся самоконтроль. «Нам ничего не ставили, кроме прививок от тропических болезней». «Буллшит» — грубое слово. Слышала бы это Аннабель. Она бы отдернула его, пусть и обрадовавшись, но она была выключена. Стоило ему вспомнить о своей служанке из металлов, пластиков и керамики, как будто нарочно в комнату въехал маленький робот, похожий на тумбочку. Он был синий. Но Эшли, наверное, называла этот цвет аквамариновым или лазурным. Сразу видно, что хозяйкой дома была одинокая женщина, а не одинокий мужчина. Мисс Стивенсон даже в голову не пришло купить антропоморфный механизм и нарядить как викторианскую горничную. Кстати, в Японии этот наряд пользуется популярностью. Есть даже тематические кафе. Не обращая на них внимания, робот начал поливать цветы. По прозрачным трубочкам, как по капиллярам, заструилась вода, которая дробилась на множество мелких капель, орошавших лимонные деревья, юкку, диффенбахию и драцену. Робот поприветствовал их звуком, похожим на зевоту пополам с тошнотой. «Хуэва йота!» «Это Сара. Я там что-то нажала в настройках, и окошко исчезло. Теперь она говорит только по-фински», — развела руками Эшли. «Фирма обещала приехать и вылечить ее в понедельник. Дистанционно не вышло. Хуэва йота — это доброй ночи». «Я могу помочь», — предложил Гарольд. «Извини, нельзя. Я не сомневаюсь в твоем опыте. Но если я допущу постороннего к сервисным работам, фирма аннулирует гарантийное обслуживание. Поэтому пусть говорит пока так. Это даже мило. Там еще часы сбились, но мне это не сильно мешает». Забавно, что даже робота она называла женским местоимением «hair». А мужчинам тут, видимо, места не было. Даже кот, и тот был кастрированный. «Бери на заметку. Вот что ждет всех, кто спутается с ней». Гарольд готов был поклясться, что этот робот-слуга – штука недешевая. А функциональность у нее сомнительная. В умном доме проще было установить стационарную поливалку на 10 квадратных метров оранжереи или даже подвести капилляры к каждому растению. Но хозяйке это чудо техники на подошве из умных гусениц явно нравилось. Закончив свою работу, тумбочка уехала в отверстие в стене. И они снова говорили о всякой ерунде. Обсуждали книги, вирки и даже фильмы. Ты слышала про церковь симуляции? Культисты думают, что создание самой совершенной виртуальной симуляции реальности приближает к благодати, поскольку наш мир сам – симуляция. Если ты про симулирование, то, наверное, я уже лет 10 являюсь ее прихожанкой. Ладно, шучу. Проехали. Посмеялись. Потом речь зашла про путешествие Эшли до войны в разные страны – от Таиланда до Южной Америки. Она объехала их больше 50. В ее доме были сувениры, магнитики и фотографии, даже черно-белые. Своеобразный ретро-шик. Посмотрели ее семейное фото. Хотя ему скулы сводило от скуки при рассказах о каком-нибудь дяде Альберте и его родословной. Он дико поражался, как кто-то может помнить генеалогию, все дни рождения, у кого кто родился, у кого кто умер, кто где учится и так далее. С одного фото смотрели родители Эшли. Они были бодрыми европейскими старичками, которые выглядели на 50, хотя явно были старше. И, по ее словам, объездили не меньше стран, чем она. Синахара почему-то вспомнил, как умерла его мать. Ее смерть не обязательно была связана с той грязной бомбой. В конце концов, от рака умирал едва ли не каждый третий из тех, кому посчастливилось дожить до своего рака, который был по-прежнему главным палачом и могильщиком, или главной кнопкой «выкл» для отдельного организма. «Это моя сестра Сильвия», — продолжала его знакомить Эшли со своим семейным древом. «Она социальный психолог, ведет гендерные исследования, занимается коучингом и консультированием семейных пар». «О, как интересно!» Гарольд мысленно скривился, будто съел плохо приготовленную рыбу-фугу, но промолчал. Он считал таких специалистов бесполезными проедателями грантов, которых вполне можно отправить на подкормку для трансгенных растений. Он всегда думал, что главный атрибут человека – разум, поэтому особенности мировоззрения или устройства мозга могут быть основой для типологизации людей, как и материальный уровень, но не особенности ковыряния в носу, а именно чем-то подобным ему казались все дополнительные гендеры. Не более чем декоративная деталь, как татуировка или серьга в пупке. Как можно требовать к себе особых отношений из-за хобби? Почему-то любители шахмат не требуют для себя особых местоимений, отдельных уборных и не подают в суд, когда их путают с игроками в шашки. Даже биологический пол, хоть он и пока реален, скоро устареет, не говоря уже про эти глупости. Разве имеет пол киборг или программа? «А ее сын Грегори – настоящий вундеркинд», – продолжала Эшли. «Хочет быть политологом. Он посещал лекции Леона Ванцетти, и не только сетевые. Да, того самого. Ужасная история». «Да, мы обязательно доберемся до этого профессора-террориста. И тогда вести свой урок он будет из надежной тюрьмы на райском острове. Надеюсь, мальчишка не успел от него чего-то нахвататься». «Да ты что? Грег у нас либеральных взглядов. Доклад делал по книге, как его, Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории». Гарольд знал, что в таком возрасте взгляды иногда меняются на 180 градусов. Он знал людей, которые за подростковый период успели побыть и коммунистами, и фашистами, и религиозными фундаменталистами, а потом перебесились и стали обычными офисными тушканчиками. «А вот ты хочешь иметь детей?» Попытался он сменить тему, потому что давно хотел это спросить. «Ну, когда-нибудь, возможно, лет через 5». Мне надо еще образование подтянуть и карьеру. Я хочу дослужить до 40, чтобы налоговую льготу получить. А потом найти себе работу полегче, чтобы я могла быть хорошей матерью. А пока у меня план посетить еще 30 знаменитых музеев и галерей. Они сейчас почти пустые, как и гипермаркеты». «А ты не боишься, что пока будешь работать и ходить по музеям, твой генетический материал испортится? Я бы поторопился на твоем месте. Иначе твои гены будут потеряны для человечества». «Ну и пусть. Эшли махнула рукой. «В них нет ничего особенного. Я же не Эйнштейн, не Мадонна и не Сальвадор Дали. Есть нутрима и есть банк яйцеклеток. Стоит это недорого. Электронные часики тем и хороши, что не тикают. Знаешь, не тебе про сохранность генов говорить. Ой, прости». Но она и не обидела. Он был к этому готов. Еще год назад было внесено в Мировой Совет предложение китайского делегата Ли, как его там по фамилии вылетело из головы, сделать генетическую паспортизацию обязательной и всеобщей. Да, оно до сих пор не было одобрено. Было уже 3 заседания и 4 доработки проекта. Но все шло к тому, что рано или поздно эта инициатива будет принята. Кто-то ее лоббировал. Ну а пока данные тех людей, которые паспортизацию все же прошли, добровольно или по требованию работодателя, регулярно сливались с какими-то доброхотами в сеть. И были там доступны совершенно свободно. Пока это было от силы каждый 20-й. Но Гарольд был среди них, в корпусе существовали такие требования. И даже их списки хакеры украли. Эшли наверняка все посмотрела. Это дело 2 минут. Австрало-японец хорошо знал, какие в его Г-паспорте стоят цифры и какие особые пометки. Страшно представить, сколько судеб сломали эти цифры, и особенно совместные анализы пар. Да, некоторых они, наоборот, спасли от рождения нежизнеспособного потомства. Но даже сейчас, когда метод существовал уже лет 30, почти все показатели были вероятностными, а не абсолютными, и имели большой разброс и в процентах, и возможной выраженности аномалий или патологий. И много ли желающих будет переходить к серьезным отношениям, если, например, риск шизофрении у совместного потомства будет составлять 20% или даже 5%. Если доводить это до абсурда, то детей теперь вообще заводить естественным путем было нельзя, потому что при достигнутом уровне диагностики каждая родительская пара на Земле получила бы в свои паспорта минимум 5% вероятность хотя бы одной патологии потомства, не говоря о том, что в паспорте отражались риски даже для 2-го и 3-го поколения носителей генов, а там вероятность становилась уже почти 50%, даже при условии их полностью здоровых партнеров. Конечно, можно было создавать и выбраковывать зародыши одного за другим, пока не получится условно здоровый, но не все на такое соглашались, и не только по религиозным мотивам, но и по этическим. Генетическая коррекция тоже развивалась. Чаще всего она проводилась в лабораторных условиях после оплодотворения собственной яйцеклетки проверенным материалом из банка спермы. Но на донорские яйцеклетки тоже был спрос, а дети от 3 родителей, рожденные с помощью митохондриальной хирургии, были уже совсем не экзотикой. Любое зачатие традиционным путем оставалось риском. Правда, инстинкт говорил, что на этот риск надо обязательно пойти, а все эти пробирки – шприцы от лукавого. «Какого дьявола? А ведь я вру себе», — подумал Гарольд. «Процесс же для меня в 100 раз важнее, чем результат. Причем именно с ней, а не в виртуале. Никаких суррогатов. Раз уж мы заговорили о снимках, хочешь, покажу тебе мое селфи на развалинах Петронас Тауэр в Куала-Лумпуре или гостиницы Рюген в Пхеньяне, близко к эпицентру взрыва. Я там сопровождал ООНовскую комиссию». Она кивнула, и он отправил ей картинку прямо в глаза. Она приняла. Он там был в механизированном защитном костюме и с автоматом. «Очень опрометчиво с твоей стороны. Там же радиация!» Он усмехнулся. Это была экологически чистая бомба. И с момента ее взрыва прошло много времени, и фон там нормальный. Это не более вредно, чем делать рентген снимок каждый год. «Я поняла. Но в детстве вы же жили рядом с тем местом, где КНДРовцы взорвали свою ракету». «Да, в 20 километрах. Ветер приносил с севера осадки, но мы сразу после конца 5-дневной войны уехали в Австралию, не дожидаясь официальной эвакуации префектуры, к отцу. Он не собирался от нее ничего скрывать, да и не вышло бы, спасибо пиратам. Генетический паспорт стал таким же доступным в сети, как кредитная история. Никакая врачебная тайна тут не работала. Его можно было подделать или спрятать, но все это потом легко разоблачить». «Мне интересно другое. А зачем в наше время люди нужны друг другу?» — спросила вдруг она. «Ну, можно чем-то приятным заниматься. Гулять и смотреть, как цветут сады сакуры». «Эй, полегче. Это эвфемизм. А я про дружбу говорю. Зачем мужчина женщине как друг, если он гетеро? Ведь у них даже общих увлечений нет. Ни по магазинам или в парикмахерскую не пройтись, ни на футбол или в паб сходить. Два разных, непохожих мира». «Какой сексизм и ретроградность!» — саркастически усмехнулся Гарольд. «Сразу видно, что знакомы у тебя в основном мужланы военные. Потому что современный мужчина лучше тебя знает, какого цвета сумочка в этом сезоне модная и где самый лучший барбершоп. А вообще всем известно, что женщины и мужчины отличаются только личным выбором гендера, который надо делать в начальной школе. А гормоны, физиология, анатомия ни на что не влияют». Похоже, она поняла, что он издевается. А кто-то и не понял бы. «В небольших дозах ретроградность неплоха, как и твои патриархальные солдафонские шуточки. Она придает викторианский шарм. Но если ее избыток, вами заинтересуются. Полиция толерантности, сэр». «Никогда с ними не сталкивался. Повезло. Наверное, боятся меня трогать, так как я не белый». Гарольд слышал много про эту международную общественную организацию. Они не имели полномочий арестовать, как настоящая полиция. Но могли понизить сетевой рейтинг. Это хуже небольшого штрафа и не намного лучше тюрьмы. С низким даже кредит не возьмешь под выгодный процент. Можно судиться, можно даже победить, но замучаешься пыль глотать. Вроде бы все добровольно и рекомендательно. «Здесь, в Британии, они мягче, чем на континенте», — поделилась Эшли. «Не верь всяким сплетням. За простую сексистскую оговорку, вроде «все женщины любят розовое» или «ни одна баба не сможет починить турбину гидроэлектростанции», тебе ничего не сделают. Для этого надо сказать что-нибудь действительно ужасное. Вроде «все женщины неполноценные разумом существа, которых надо держать заперти и регулярно насиловать». «Женщины милые, хоть и не совсем нормальные существа», — произнес Гарольд, глядя на нее пристально. «Но нам они нравятся именно такими». А уж насиловать их можно только по их личной просьбе. «О, ужас! За тобой уже выехали! Не шути так, я серьезно!» Посмеялись. Но ему показалось, что посмеялась она как-то дружески, как могла похихикать с подругой, совсем не так, как хотелось бы. «А ты не встречала женщин-квантовых физиков и мужчин-собачьих парикмахеров? Как будто у тебя у самой женская профессия». «Я встречала всяких». Эшли сидела в целом расслабленно. Но ноги ее были сжаты, и это был плохой знак, который никакие откровенные слова не перевешивали. Акции снова теряли в цене. Намеков она демонстративно не понимала. Робот наверняка сказала бы, что настаивать не стоит, но он понял это и сам. «Разных. Вот ты интересный, живой. Хороший мужчина и совсем не бука. Не машина с шестеренками. Я думала, что у вас там все помешанные на работе аскеты». Или, наоборот, извращенцы, которые обожают порно со щупальцами. «Эй, это миф, что тентакли так популярны у нас. Такой же, как про автоматы с использованными женскими трусиками». «А неужели их нет, этих автоматов?» — засмеялась Эшли. «А я мечтала съездить в Токио и посмотреть на очередь японских джентльменов к ним. Эшли, только гайдзины могли придумать такую глупость. Хоть Синахара и прожил кучу времени в Австралии, но не любил, когда чернят его первую родину. Подростком он был ярым реваншистом, хранителем культурной самобытности и имперцем. Думал, что все хорошее придумали в Японии. Сейчас стал обычным правым космополитом-консерватором и относился спокойнее к критике нации, но все равно клеветы не любил. «Прости». «Не извиняйся. Ты просто повторяешь чертовы мифы. Ну ладно, эти автоматы есть, довольно? Но очередей к ним нет». Они стоят в укромных местах, и ими чаще пользуются шутники, иностранные журналисты, чем местные фетишисты. Те обычно трусики заказывают на дом, дронами. Посмеялись. Шарики ванильного мороженого левитировали над чашкой. Они ловили их ложками. Десерт прибыл на том же лифте. Гарольд похвастался, что он как Наполеон, может делать несколько вещей сразу и думать о нескольких вопросах. Наспор он рассчитал в уме несложное дифференциальное уравнение, одновременно жонглируя шариками из салфеток. Эшли хлопала в ладоши. Программа «Физиогномист-4» показывала ему, что она снова расслабилась. Это было заметно даже ему по позе и положению головы, по выражению глаз. И Синахара думал, что близок к промежуточной победе, чекпоинту. «Скоро таких многозадачных людей будет много», благодаря модификациям мозга. Дронам вообще люди, как пастухи, станут не нужны. Роботы уже умеют чинить и строить себе подобных. А скоро они сами будут собой управлять и совершенствовать себя. Но люди могут выжить, если примут это причастие, примут в себя вечность и ее дар. Это путь к единому человечеству. И за это не жалко угробить сотню-другую непокорных варваров и ленивых дураков, которые бредят мифами эпохи паровой машины. Только бы не вернуться назад к разделенному миру, где у каждого дикаря на своем клочке земли был не только автомат, но и атомная бомба, да еще и легальное право ее применять. Пусть будет один суверен, одна страна, один бог. И под богом я понимаю не вымышленного дедушку с белой бородой, похожего на Зевса-громовержца, а разум. А идиоты пусть покорятся ему или умрут. Аминь. Ты богохульствуешь. Впрочем, я понимаю, что ты шутишь. Чувствуя, что его уносит куда-то не туда, Гарольд остановился. Неужели это ее близость так повлияла? Или что-то у него в голове? Надо вернуться в прежнюю колею. Никаких проповедей. «Кстати, как там твоя дочь?» — спросила Эшли, воспользовавшись паузой. «Я понимаю, это не очень корректно с моей стороны, но если не секрет, есть какие-то подвижки?» В ее глазах читалось не пустое любопытство, а сочувствие. Да, она была из редких людей, кто на него способен. Он вроде бы что-то говорил ей, называл диагнозы. Их был целый букет, и все связаны с хромосомными нарушениями. Нет, это не синдром Дауна, это хуже. А венчало все совсем не романтизированное, в отличие от того же аутизма, имбецильность и полная необучаемость. IQ не больше 40 пунктов, как у собаки. И органические нарушения развития головного мозга. Никакие технологии сегодняшнего дня не могли это исправить, потому что пришлось бы вырастить новый мозг и поместить туда новую личность. Второе было даже более невероятным. Правда, какие-то подвижки были. В прошлом году появился новый метод лечения, связанный с подключением к распределенным эвристическим нейросетям. Это было похоже на гипнообучение здоровых, но с поправкой на необходимость формирования в мозгу новых нейронных связей там, где у здорового они уже имелись. Говорили, что это могло дать результат. Гарольд не очень верил, но внес свои 10% платы. Остальная сумма покрывалась за счет субсидий одного всемирного благотворительного фонда «Новое начало». Он занимался детьми, которым даже официальная медицина не могла помочь, но пока ни о каких улучшениях у Акиры он не слышал. Скорее всего, даже технологии будущего не могут помочь, потому что в 1000 раз проще вырастить новый мозг, чем пытаться записать нормальную оболочку на неработающий компьютер с бракованным или полетевшим диском. Синахара много таких видел в старых хранилищах и на свалках. Это не огорчало его так сильно, как могло бы. Он научился от этого отгораживаться. Правда, если на Западе их горе было бы поводом для сочувствия к родителям и уважения за то, что они долго и мужественно оттянули этот воз, то в Японии, не во всей, а в той среде, из которой Юки происходила, это было пятном и клеймом порченных, почти проклятых. Если такая беда случилась, значит, они сами виноваты. Такое говорили даже про тех, кто облучился после Хиросимы и Нагасаки. Карма такая, значит. Хотя корни тут были не в буддизме, а глубже. Неудивительно, что Юки это подкосило. Хотя совсем не это было причиной их разлада. Горе, наоборот, долго держало их вместе. Эшли замолчала, подумав, что обидела его. Что ему неприятно об этом говорить. Но на самом деле эта рана давно затянулась, и ему была эта тема просто скучна. Он сюда пришел строить свою личную жизнь, собирать заново разрушенное здание, а ему напоминают про предыдущий провал, который, к тому же, был не его виной, а роком, наследием бессмысленной Второй Корейской войны, а может, Фукусимы, а может, и Хиросимы с Нагасаки, а может, влиянием случайной частицы космической радиации. Кто знает, какой именно радионуклид, который он получил с пищей, пробил дыру в важном сегменте ДНК именно той его половой клетки, которая соединилась, иронично, выиграв бессмысленную гонку за то, чтобы слиться с яйцеклеткой его жены. Дальше они еще поговорили о всяких пустяках. Эшли показывала ему свои горшки, как она их называла, и призналась, что использовала эмосы для создания этой керамики. Эмостимуляторы, идентичные настоящему вдохновению, так написано в инструкции, позволяли создавать произведения искусства, тоже идентичные настоящим. Мисс Стивенсон творила с помощью них, лепила удивительные скульптуры, но это было хобби, У нее не было тяги к славе. Не больше, чем у бобра, строящего плотину. Она не только ничего этим не заработала, только тратилась на сырье и отдавала время, но и не приобрела известности. Для нее это было только самореализацией и отдыхом, арт-терапией. Но кувшины, вазы и амфоры и правда были замечательны, не хуже, чем у древних. Но они были бы еще более хороши, если бы их слепила горшечница из Вавилона, мать восьмерых детей, а не играющая в игры женщина из футуристического Лондона. Эшли рассказывала ему кое-какие случаи из ее жизни. Истории про лондонскую богему, с которой она немного общалась, посещала выставки, бенефисы, биеннале и светские салоны. Слово «биеннале» у него ассоциировалось с чем-то порочным, хотя это просто мероприятие, проходящее раз в два года. Он не остался в долгу и рассказал про себя. А поскольку светской жизнью он не был богат, то кое-что из детства. Но сначала назвал ей свою прежнюю фамилию, чего обычно не делал. По отцу он был Доусон. Возможно, это лучше сочеталось бы с именем. Но английское имя он не сменил на японское. Оно ему нравилось, а японскую фамилию взял уже в Японии. Знаешь, какая у меня была кличка в школе в Киото? Нет. Йокодзуна. Что это означает? Это высший титул борца сумо. Великий чемпион. Тот, кто носит большой пояс. Она улыбнулась. Наверное, у него огромное пузо. Что общего с тобой? Это издевательское прозвище, объяснил Синахара. Я был самый маленький в классе. Несколько лет я был даже мельче девчонок. Я носил очки и был не столько умник, сколько заучка. И был один в чужой для меня стране. Отец после окончания elementary school в Кернсе отправил меня на родину. Хотя я тогда Японию родиной не считал. К бабушке и дедушке, которые жили рядом с древней японской столицей. Вроде бы мать хотела, уже когда понимала, что ей недолго осталось, чтобы я стал настоящим японцем. А может, папаше просто нужен был повод от меня избавиться, чтобы заниматься своей новой семьей. Я на него не в обиде. Дед был классный старикан, хотя и строгий, немного двинутый. Он был реваншистом. У него висел плакат с северными территориями, которые русские зовут Курилами. И еще он рассказывал мне про последний полет камикадзе, про то, каким горем было вернуться живым. Не позором, а именно горем. Хотя сам он не служил и всю жизнь проектировал пылесосы. Так вот, мой японский имел акцент, хотя мы в Австралии занимались и с репетиторами, и брали гипноуроки, и дома разговаривали на нем. В школе не было никаких белых. Я был хафу, полукровка. От английского «health». Это оскорбительное слово, а толерантное звучит как «дабуру», носитель двух культур. Но его никто не употреблял. Все называли меня «хафу» или еще «хоббитом». Было такое сленговое слово у нас для метисов. Поэтому мне было не сладко. Это вы не отличаете меня от японца. А у нас все говорили, что у меня нос большой, уши оттопыренные и глаза, как у героев манги, большие. Девчонки тоже дразнили. Поэтому я с ними замутить после нескольких неудач и не пытался. И больше времени уделял науке. Я колебался между тремя сферами – кибернетика, биотехнология и космос. Через несколько лет после моего отъезда туда отец с мачехой мне прислали на день рождения биоконструктор Протей. Он, конечно, не детский, но и я был не маленький. Это круче, чем муравьиная ферма. Можно выращивать маленьких съедобных червячков, которые так и назывались – протеи. Они состояли из псевдобелков. Они жили, прогрызали себе ходы в желатиновых блоках, получали питание из агар-агара и размножались делением и почкованием. Можно было менять их свойства, размеры, объединять их, экспериментировать, чувствовать себя немножко богом. Это были золотые 30-е. Кризисы, бардак, но генетика была на подъеме. А страх перед франкенштейнами, хоть и уже был, но еще казался страхом перед завтрашним днем. Я смотрел видео, где люди вырастили из протеев всего за 5 месяцев что-то невероятное, чего разработчики даже не предполагали. Уже не червячков, а существ, похожих на насекомых. С твердым покровом из псевдохитина на основе сахаридов, с суставчатыми конечностями, с крылышками. Один даже научил их летать, хоть и невысоко. Я тоже хотел сделать таких. А потом конструктор запретили. изъяли из всех торговых сетей и даже забрали с компенсацией у всех, кто уже успел их купить. А это было почти 500 тысяч человек. Я не знаю, почему мировые чиновники решили, что это опасно. Догадываюсь. Не полеты и не конечности их напугали. А просто однажды, в январе, после установки нового обновления софта у червячков, по всей Земле почти синхронно, вдруг появилось что-то вроде полового размножения с обменом генами, которые, конечно, были не гены, а их подобие. СПБ долго искала биохакера, который это вывел, но не нашли. И тогда появилась версия, что эту систему они создали себе сами. А потом у какого-то ребенка из Индии эти псевдоживые гусеницы создали колонию с иерархическим распределением ролей и обменом информацией по принципу феромонов. И был слух, может, намеренная утка, что червячки могут координировать свои действия не только внутри, но и между колониями, по сети. Представляешь, как поднялись на дыбы религиозные деятели всех конфессий? И экологи-луддиты, а политики и тупые массы их поддержали. Неважно. Я свой набор не сдал, просто потом забросил. Не получалось у меня, как у мастеров. Так он и пылится в подвале. А потом случился инцидент с ходячим трупом в Сиэтле. И истерика толпы переполнила котел и сорвала крышку. После этого мировой совет и принял чертов закон о божественном копирайте, отбросивший нас на 20 лет назад и законсервировавший биотехнологии на годы. Мы бы уже были бессмертными, если бы не он. Ну или хотя бы не старели и не боялись рака. Люди вообще удивительно тупы. Их пугает то, что на них не похоже. Но еще больше их пугает то, что похоже, но ведет себя немного не так. Психологи зовут это эффектом зловещей долины. Как-то раз в Австралии, в начальной школе, я написал эссе про прогулку по лесу Аокигахара. Про неудачника Саларимена, этим словом у нас называют офисный планктон, которому в жизни не везло. И даже умертвить себя в лесу самоубийц на склонах священной горы Фудзи он не мог. То веревка обрывалась, то сук сосны ломался, то вместо камней он падал с обрыва на муравейник. Это был юмор, но непривычный для них юмор. Ведь в конце герою все-таки повезло, и он смог убить себя. Он подавился, потому что засмеялся, пережевывая крекер. Это был художественный вымысел про человека, который на меня не похож, который ищет свой путь, даже если это путь к смерти. Это была метафора. Но мне психологи, австралийские психологи, навесили ярлык шизоида с суицидальными наклонностями. Ведь надо быть позитивным, общительным и нацеленным на личный рост. Они боялись не того, что я повешусь, а того, что принесу в школу ружье и немного скорректирую демографическую ситуацию. Хотя я никогда об этом не думал. Они боялись меня, и никакая политкорректность не вмешивалась, хоть и замаскировали свой страх сетью эвфемизмов. Но я чуть больше, я ничего не сочинял. Я занимался только техникой. Тебе интересно, Эшли? Очень интересно, продолжай. Да, ей было интересно. Но, похоже, она тоже боялась, но не мог остановиться. Эти психологи – дураки. Я никогда не проявлял агрессии, и меня обижали не больше, чем в среднем дети обижают друг друга. Да, они не хотели играть со мной, ни в Японии, ни в Австралии. Но только когда были вместе, по отдельности играли охотно и даже называли меня другом – лицемеры. Но я никогда на них не злился. Разве ты злишься на зверюшек, на своего кота? Просто я понял, что когда их собирается больше 2-3 человек, они неразумны, как эти червячки. Забавно. А на кота я иногда сержусь. Но я еще не рассказал тебе самого интересного. Однажды 3 одноклассницы решили разыграть коротышку-ботаника, полукровку. Создали фейковый аккаунт девушки, которая была ему не безразлична. Сочинили целый сюжет про то, что у нее было долго скрываемое чувство к нему и все такое. Она сама тоже помогала им. Но ее роль была самая маленькая. Она дала только свою внешность для аватары. И были письма и видео якобы от нее ко мне. Он сбился с 3-го лица на 1-е, но все и так было ясно. Такие, что я вначале даже поверил. Они думали, что будет очень смешно, но я раскрыл их обман. И сказал им, что они безмозглые дуры, неудачницы и умрут в нищете. Тогда они были звезды класса, собирались создать рок-группу. А через 10 лет та самая Аватара умерла от наркотиков. Перед этим успев бросить колледж и поработать в кафе, где зеркальный пол, а официантки не носят трусиков. Не знаю почему, но все ее мечты разрушились. С музыкой у них не вышло. Две других живы до сих пор и работают где-то в сфере муниципальных услуг, получая гроши. Карма. Но я не в обиде. Наоборот, должен сказать им спасибо. Они многому меня научили. Не выставлять на показ ничего. Если они догадались, что я к ней что-то испытываю, значит, я вел себя неправильно. Значит, смотрел на нее идиотским взглядом, проявил слабость. И я дал себе слово больше так не делать. Все годы я придерживался этого правила. И на тех, кому я безразличен, я вообще не смотрел. Заодно я тогда решил измениться. Стал больше заниматься спортом, принимать кое-какие добавки, заработал первые деньги, научился глупым шуткам, и девушки сами потянулись. Правда, не те, которые мне нравились, но это уже другая история. Главное, что я сам ни за кем не бегал и не вздыхал. Никогда. Но сейчас я это правило нарушу. Закончив говорить, он сделал глубокий вдох и уставился на нее, застыв, как изваяние. Будто чего-то ожидая или не зная, что делать. Не сказал самых главных слов, но подразумевал именно их. Странно. Вроде алкоголя мы не употребляли. Почему в голове так все перепуталось? Синахара приложил ладонь к своей голове, будто она резонировала, как динамик. «Эшли, обычно я не мастер произносить такие вещи. С женой у нас все было совсем иначе. Нас свели обстоятельства и наши семьи. Да, в 21 веке в Японии такое еще бывает, когда родители устраивают или подстраивают отношения. Мы могли с ней отказаться, мы же свободные люди, но решили, что попробовать можно. Думали ужиться, научиться отношениям, попробовать близость. Думали, что вместе будет неплохо. Она неплохой человек. Но мы в основном мучились. Не из-за наших различий. Мы были похожи, сильно. А из-за отсутствия каких-либо чувств, кроме запускаемых в действие инстинктами, изредка. А я хочу по-другому. Чтобы как фейерверк, как атомный взрыв. Как в книжках и фильмах. А ты думаешь, что так бывает? Конечно, бывает. Иначе бы эти книжки не сочинили. Вначале ты мне показалась одной из многих. Но потом я понял, что в тебе есть внутренняя красота. А эта штука ее подчеркнет. Вот, возьми. Он протянул ей подвеску. Конечно, Гарольд понимал, что таким образом вручает подарки Санта-Клаус хорошим мальчикам и девочкам, и не определившимся. Романтичное вручение подарка – это немного другой порядок действий. Но он по-другому не умел и учиться не хотел. Цветы тоже были бы не к месту. Пока не к месту. Хотя он даже знал, какие она любит. «Я не могу это принять», — сказала Эшли, глядя на него. «Это тебя не обязывает. Просто безделушка». «Ну, хорошо». Она приняла коробочку и положила рядом с собой на столик. Повертела в руках подвеску. «Мило». «Главное, не она». А то, что я тебе хочу сказать. Хотел сказать еще там, на орбите. Но решил, что это некрасиво. Пользоваться ситуацией, когда мы зажаты в этой скорлупке в шаге от смерти. И поэтому волей-неволей связаны. Я решил выбрать для этого более спокойную обстановку. Она смотрела на него выжидательно. И он понял, что проще понять любую, самую сложную программу, чем то, что происходило внутри ее черепной коробки, обтянутой красивой белой кожей с веснушками и обрамленной самыми приятными на ощупь волосами. Это он еще в космосе проверил, когда она была в отключке. Не смог сдержаться.